Глава 15. Ураган. Этот день, пятница, закончившийся для Москвы тем страшным ночным ураганом, аналога которому не припоминали старожилы, прошел для всех героев этой истории по-разному. Катя с самого утра с головой погрузилась в материалы для будущей статьи об организации поисковых мероприятий по делу обезглавленных. Только тут она поняла с удивлением, какой гигантский объем проделанной работы по розыску убийц кроется за тем уклончиво раздраженным колосовским «понятия не имею, что делать». С момента обнаружения первых жертв в Чудинове были уже проверены сотни подозреваемых, ранее судимые, лица, состоящие на учете в психдиспансерах, бомжи. Велись масштабные поиски светлых «Жигулей». Каждый участковый, патрульный и сотрудник ГИБДД Подмосковья был ориентирован об их приметах. По компьютерному банку данных проверялись поголовно все владельцы «Жигулей» первой, третьей и пятой моделей. На дачных станциях, в местах отдыха, на вокзалах, во всех увеселительных забегаловках, бильярдных, в залах игровых автоматов, в уличных летних кафе, а также на вещевых и продуктовых рынках и ярмарках, везде, где только можно было встретить приезжих, дежурили сотрудники милиции в штатском, фиксирующие всех, вступавших в контакт с лицами восточных национальностей. Пусть это была банальнейшая покупка дыни на рынке у приезжего узбека. Катя впервые поняла и то, сколько, оказывается, людей, сколько сотрудников и в области, и в Москве уже подключено к этой поисковой операции. А она-то видела одного только Колосова. То он приезжает, то уезжает. И вроде ничегошеньки не делает, а у него, оказывается, все нити в руках, и сколько разных. В отделе по раскрытию убийств она узнала, что его сотрудники теперь фиксируют и все случаи пропажи без вести лиц восточной национальности. Колосов не желал ждать нового трупа. Он ориентировал свой отдел на работу, в том числе и по делам пропавших без вести, то есть невидимок. Можно было также предполагать, хотя Кате в розыске об этом даже и не заикались, что по всем версиям ведется и напряженная негласная работа. Все это напоминало по масштабам операцию «Лесополоса», когда искали знаменитого маньяка. Но Кате отлично было известно и то, что на «Лесополосу» ушли годы. Неужели все так сложится и с делом обезглавленных? Но лишь только она обращалась к отчетам, справкам, рапортам, компьютерным распечаткам о том, сколько лиц проверено, какие машины осмотрены, сколько водителей опрошено в целях установления возможных очевидцев, какое количество сотрудников милиции задействовано в рейдах и проверках, патрулировании и наблюдении, ей начинало казаться, да не может быть, чтобы такой грандиозный коллективный труд пошел прахом. Они найдут их, непременно найдут. Задержат по приметам машину на дороге или установят свидетеля, который их видел и запомнил тогда, в Качеевке. Или просто еще как-то выйдут на них, этих ублюдков, по своим негласным каналам, ведь у розыска много методов и средств воздействия на ситуацию, о которых они прессе не говорят. Они задержат их, может быть, даже завтра, если только... В этот день, пятницу, в Москве стояла страшная духота. Вместо неба было какое-то мглистое марево, сожженное солнцем, пропитанное парами бензина. Но закат, напротив, был чист и божественно красив. Катя никогда не видела такого красного солнца, садящегося в такие багряные, словно плащ триумфатора, облака. Они, подобно горе, громоздились на западе. От них глаз нельзя было отвести, но на сердце от всего этого великолепия становилось тревожно. Солнце, а теперь уже верхний край его, видимый над горизонтом, было похоже на вулканическую лаву, а его последние вечерние лучи — на зарево дальнего пожара. Этот день, пятницу, отмеченную ураганом, Белогуров запомнил на всю оставшуюся жизнь. жаждал забыть. Хотя бы для этого кувалды пришлось вышибить из мозгов, но... «Иван! А я и не слышал, как вы вошли!» «Да что это с вами? Больны?» Белогуров захлопнул дверь и прислонился к ней мокрой спиной. Его о чем-то спрашивают. Сейчас 7 утра. Он в своей новой квартире на Новобасманной улице, той, где ремонт, долгожданной, вожделенной квартире, за которую столько уплачено бабок, площадь 150 квадратных метров, 3 комнаты-залы, холл, 2 ванных, кухня и лоджия, зимний сад. В квартире идут последние работы. Мастера устанавливают кухню, подключают встроенную технику. В ванной облицовывают стены испанскими панелями под терракоту. А надзирает за всем здесь Якин, тот, что стоит сейчас перед ним. Они знакомы уже более года. Гришка — свободный художник, бродяга из Питера, картины которого никто не покупает. Он занимается в столице модной халтурой, расписывает в квартирах состоятельных любителей декора фрески в стиле модерн, а также в барах, казино, ресторанах и клубных фойе. С Белогуровым Якин познакомился в салоне на Крымском валу. Привез в галерею 4-3 своих полотна. Белогурову он понравился своей дерзостью, и полотна были приняты и выставлены. Никто ничего, конечно, не купил. «Гриша, милый мой, для того, чтобы сейчас тебе или кому-то из наших имя приобрести настоящее и на Западе, и среди неандертальцев, нужно а. либо посидеть чуток в психушке и намалевать там парочку композиций, б. попасть в книгу Гиннесса по любому, самому скандальному поводу, и в. ну, насчет этого пункта я вообще затрудняюсь. На политически репрессированных диссидентов сейчас моды нет», — насмешливо внушал некоммерческому Якину Белогуров. «Таким, какой ты есть сейчас, как бы мне этого не хотелось, ибо ты мужик талантливый, я тебя не продам ни под каким соусом. Коси под дурачка, а? Глядишь, и сделаем из тебя русского Ван Гога». То, что Якин талантлив, и то, что он первоклассный художник, Белогуров понял с первого взгляда на его работы. А то, что он не продавался, это... Кто же пророк в своем отечестве? Был он к тому же страшный алкаш, как и вся полунищая богема Арбата и Дворцовой набережной, где его знали все собаки, и московские, и питерские, и к тому же большой оригинал левацко-большевистского толка. Считал себя единственным, некупленным властью борцом за пролетарскую идею. Бредил великим Че Геварой, а в свободное от росписи фресок для бара «Гайка» время даже сочинял диктуемые моментом поправки государству и революции. Якин вечно нуждался в деньгах. После бегства от идейно-буржуазно чуждой сожительницы в Питере все его имущество состояло из старенького мотоцикла с коляской, сумки с одеждой да средств производства. Внешне он был видный парень. Яркий блондин с роскошной гривой русых, собранных на затылке в густой хвост волос. Умный, насмешливый, пылкий, резкий. И если бы не злоупотреблял, все бы в его жизни, наверное, сложилось по-другому. Но Белогуров и сам уже злоупотреблял. А поэтому не ему было винить Гришку Якина в его слабости. Якин рисовал, не бесплатно, конечно, для Белогурова фреску-коллаж на стене в гостиной. И странная фантасмагория представлялась его вдохновенному взору. «Фан де сьекле», как он говаривал, «конец века». Скончание времен. В композицию эту вошли многие образы, памятные Белогурову с детства и юности. Мэрилин Монро в виде голливудской феи-бабочки, битлы, словно валеты, выпавшие из игральной колоды, Высоцкий, валы кумачевой рубахи и царских регалиях Емельки Пугачева, нахлестывающий нагайкой серого в яблоках, вставшего на дыбы жеребца, Сухов и Верещагин, чокающиеся гранеными 100 грамм над станковым пулеметом, Ее благородие госпожа Удача в виде бубновой дамы в подвенечном уборе. Образы эти вырастали из какого-то фантасмагорического хаоса, клубящихся облаков, развивающихся кумачевых знамен, залатанных хиповыми заплатами джинсовых драпировок, кусков потрескавшейся кухонной клеенки, такая в синюю клеточку, помнится, была на коммунальной кухне Белогуровых на Арбате. Они отпочковывались друг от друга, как побеги невиданного живого дерева. Небоскребы Нью-Йорка, где я не был никогда, Роберт Де Ниро в облике гангстера с автоматом. Тут же зеленоглазый загадочный Улисс, дитя Джойса, растекающиеся по столу в форме яичницы знаменитые часы Дали, отсчитывающие последние минуты века и тысячелетия. И еще... Белогуров смотрел на фреску и словно видел эту фигуру впервые. «Что это? Что это такое?» — прошептал он хрипло. «Это же... Иван, да вы сядьте! На вас прямо лица нет! Что-то случилось? Так рано еще! Я только встал, за работу не брался и... А, это вчерашнее! Я закончил! Да что с вами?» «Чуть не врезался. Там, у Курского, на кольце». Белогуров сел на рулон коврового покрытия у стены. В гостиной, так как тут работал Якин, пока не было даже мебели. «Я не из дома еду. Так, шлялся. Решил заглянуть по пути, да чуть в аварию не угодил. Болван». Якин покосился на этого хозяина апартаментов, как он звал про себя Белогурова. «Шлялся? Всю ночь, что ли?» «Странно. Трезвее стеклышко, даже и не пахнет спиртным. Но вот лицо. Белая, окаменевшая маска вместо лица. Ходячий испуг и страдания». Белогуров не сводил глаз с фрагмента фрески, где Якин, кстати, после детального с ним обсуждения, только вчера вечером закончил фигуру из «Страшного суда», что в Сикстинской капелле. Ту самую, знаменитую, часто изображаемую на открытках и репродукциях фигуру человека, закрывшего в ужасе и потрясении от представшей перед ним картины ада, чистилища и суда, лицо ладонью. «Ну, вы ж сами, Иван. Мы же это с вами предварительно обговаривали. Вы сами остановились на этом Микеланджеловском, ошарашенном, как вы его окрестили». — заметил Якин. — Теперь неприятно на него смотреть? — Он тут ни к чему, думаете? — Что ж, давайте уберем. Хотите? Он усмехнулся. — Влимоним сюда Титаник, камнем, идущий ко дну. Хотите, я вам сюда Леонардо Ди Каприо вставлю, еще что-нибудь этакое из соплей с сахаром? — Нет. Белогуров все глядел на искаженное ужасом лицо на фреске. «Пусть. Черт с ним. Пусть остается. Без соплей обойдемся. Я что-то никак не могу в себя прийти, Гриша. Авария. Едва вывернулся. Пусть этот будет, не трожь его. А ты сам скажи, веришь? Микеланджело вон верил. А ведь не глупее нас был. А ты, скажи, веришь?» «Во что?» Якин, присев на корточках в углу, рылся в своем барахле, сваленном в сумках, и так просто кучей прямо на полу. Извлек початую бутылку водки. «А вот в этот суд? Что, мол, все равно всем за все воздастся?» Белогуров пытался усмехнуться, но усмешка обернулась жалкой гримасой. «Не-а. Экие каверзные вы с утра вопросы задаете, Иван. За жизнь, философию и любовь русский интеллигент обычно к ночи рассуждать начинает». «И я не верю. Брехня все это. Чушь. Ничего там нет. Тьма. А так иногда страшно, Гришка». Белогуров сгорбился. «И я просто не могу. Не знаю. Что это, водка у тебя? А, все равно. Давай. Немного. А то я все же за рулем. «Да разве можно вам сейчас за руль?» Якин выглянул в окно. Во дворе на охраняемой платной стоянке действительно стояла вишневая белогуровская «Хонда». «Егорову вон, позвоните, он за вами приедет и машину отгонит. Хотите, я позвоню?» «Не звони туда!» Белогуров и сам испугался своего хриплого крика. «Не нужно! Все ерунда! Черт с ними! И с Егором, и с тачкой! Я тут посижу, дух переведу и поеду. Работай, мешать тебе не стану». Он провел по лицу рукой. «Обрыдло мне все, Гриша. Дом и вообще... Глаза бы не глядели. Хоть бы сбежать куда. Ты вольняшка, как отец мой говаривал. Закончил день, собрал манатки и свободен. Завидую тебе. Не потому, что талант ты, а потому что вольный ты человек». «А вас кто не волит?» — спросил Якин, разливая водку в две кофейные чашки. «Меня? Я сам себя не волю. Это все деньги. Деньги вас душат и с горла прут», — назидательно заметил Якин. «Собственность. Капиталист вы, Иван, де-факто, а де-юра. Вы же образованный, культурный человек, тонкая натура. В душе-то разве этого вам надо?» «Этого?» — Белогуров обвел глазами гостиную. «А ты бы разве, Гриша, от всего этого, будь оно твое, у тебя, отказался?» «Врете вы. Дело-то все в том, что этого вам уже тоже не надо. Сыты вы этим, во как!» Якин ребром ладони черкнул по горлу. «Оттого и пьете». «Я пью? А ты с чего пьешь?» «Вы знаете, с чего? С горя. Мне за державу обидно. Была страна, всех в кулаке держала. Все кланялись, под козырек держали. А сейчас сердце болит, вот с чего пью. Перестану, когда грянет, Иван. А оно грянет, попомните мои слова. Таким заревом полыхнет. Все эти ваши мерсы, версачи-хреначи, вверх тормашками. Предупреждаю, с вас первого я тогда начну». «У меня нет мерса, Гриш». «А, все равно, начну с вас, потому что вы, хоть и не один из них, вы хуже. Вы это все позволили, потакали, да-да. Скажите, нет? А теперь вам самим противно, и...» Белогуров смотрел на Якина. Алкашу этому полрюмки достаточно, чтобы вот так идейно воспарить буревестником. Боже, какой идиот! Как он мне осточертел! Как они все мне осточертели со своими... Что проку с ними говорить? Это же как от стенки горох. Разве может он, Белогуров, сейчас объяснить, разве осмелится сказать, что с ним происходит, что он чувствует сейчас после этой проклятой ночи, когда... Белогуров залпом допил водку. Якина унесло на кухню. Там у него была оборудована собственная электроплитка, потому что шикарная белогуровская техника из салона «Мебель Италии» еще не была готова. На плитке что-то зашипело, в раковине полилась вода. Белогуров уже не смотрел на фреску, на пустой стакан. Хорошо, что Якин ушел. Что-то бормочет еще с кухни. Че Гевара говорил. Слушать эти бредовые обличения и отвечать ему непереносимо. И врать про аварию тоже непереносимо, ведь никакой аварии не было. И приехал он из дома с гранатового. Не мог больше находиться в том доме, потому что этой ночью они, он, Егор и Женька, убили там китайца Джуде, который приехал после того, как Белогуров ему позвонил и сказал: «Для чего нам встречаться в Печатниках, Пекин? Я тебя к себе приглашаю. У меня нам будет лучше, не правда ли?» Но вспомнить то, что Пекин ответил, и как он переступил порог дома в Гранатовом переулке, было... Да Белогуров ничего и не помнил толком. Внутри его сейчас словно вата была набита, глухая, непроницаемая. Это был не страх, в котором, не сдержавшись, он только что признался этому революционному девственнику Якину? Нет, а просто вата. И он сам был словно ватный тюк, узел, мешок. Его можно было бить, пинать, футболить. Он все равно бы ничего не почувствовал, потому что из чувств в нем жило только одно. Самое страшное, что Пекин коснулся его, схватил за руку. Пытался опереться, цепляясь за Белогурова, слепо шаря по его рубахе, на которую уже хлынула его кровь. Царапал ткань ногтями, пытаясь ухватиться, устоять на ногах. Белогуров сам лично позвал его в подвал. Сказал, что там у них с ребятами оборудован спортивный зальчик с бассейном, где они и расслабятся. Пекин приоделся ради их свидания. Этот черный дорогой костюм ему шел. Пушки при нем не оказалось, да она, впрочем, ему бы и не помогла. Он молча все время, как переступил порог галереи, лишь вызывающе и выжидательно смотрел на хозяина дома, который сам ему наконец-то позвонил и пригласил к себе. Когда Белогуров, пряча глаза, Пекин отнес это к обычной в такой ситуации неловкости, позвал его вниз поплавать в бассейне, китаец лишь улыбнулся. Его возбуждало, что этот парень так волнуется из-за... Все поначалу волнуются. Погоди, то ли еще будет у нас с тобой. В подвале свет не горел. «Выключатель внизу, тут лестница. Пекин, осторожнее», — предупредил Белогуров. А когда свет вспыхнул, ослепив их, то Пекин даже не понял, что все для него уже кончено. Егор, притаившийся вместе с Женькой до этого момента во мраке, подскочил сбоку и со всего размаха ударил его в живот ножом, в печень, и... Белогуров помнил фонтан крови, остекленевший от боли и изумления глаза Пекина. Тот упал прямо на Белогурова. Его лицо, глаза, уже ничего не видевшие, губы, враз помертвевшие, были уже чертами мертвеца, и все это было так близко от лица Белогурова. Пекин коснулся его, схватил за руку, стиснул, что-то хрипя, в последней агонии, а потом, как мешок, упал на цементный пол. Все. И еще Белогуров помнил, как Женька-чучельник, вынырнувший откуда-то из-за угла, наклонился над трупом. Ноздри его раздувались, он словно втягивал в себя запах, бивший толчками из раны черной крови. Потом по жабье присел на корточки, за волосы повернул к себе мертвую голову китайца и начал ощупывать его шею, скулы, подбородок своими длинными, ловкими, чуткими пальцами. Примерялся. Белогуров, спотыкаясь на каждой ступеньке, ринулся прочь из подвала. Егор шел за ним по пятам. Да, он тоже был не из камня, как недавно назвал себя с гордостью. Его тоже била дрожь, зуб на зуб не попадал. Однако тут, в подвале, не на дороге, а дома, в родных стенах, он чувствовал себя все же более уверенно. Уже строил планы о том, как они будут все там убирать после того, как чучельник закончит с телом. «Нам с тобой вывозить придется», — сказал он. «Женька занят будет, сам знаешь, ему сегодня отлучаться нельзя. А оставлять это дольше ночи тоже нельзя, жара. Так что поедем в Химки. Я там местечко присмотрел, там и сбросим. Либо в канал, либо...» «Э, Ванька, да ты слышишь меня? Как оно это самое впервые-то, а? То-то. А на нас орал? Понял, что это такое? Понял? Ну, хватит тебе. Пойди умойся. Только рубашку здесь сними. Хорошая была рубашка. Лейбл какой? Red Green? Для такого дела мог и похуже надеть». Белогуров негнущимися пальцами расстегнул пуговицы, скатал окровавленную рубашку в комок, швырнул ее в пластиковый мешок, уже заботливо приготовленный чучельником для отходов. И это было последнее, что он помнил ясно. Как вышел из дома, завел машину, как на ней ехал, это уже было как пеленой скрыто. «Как оно? Это самое, в первый-то раз, а?» Это был не первый раз. Но в те прежние все делали Егор и Женька. Он не видел ни трупов, ни того, во что их превращали. Он видел лишь результат — ту вещь. И, надо сказать, не испытал тогда особенного потрясения, потому что это была не страшная, а скорее очень странная вещь. Он не ходил в подвал, точнее, не спускался ниже середины лестницы, когда чучельник начинал там стараться. Впрочем, не такая уж это была, видно, и сложная работа, раз это создание с ней справлялось. Был и самый первый раз, тот, на Сочинском пляже. Но и тогда Белогуров ничего не делал сам, а лишь, как говорится, рядом стоял. Да к тому же это была самооборона в драке. И тот задушенный придурок снился ему только в первые две недели, а потом его словно вычеркнуло из памяти. Но сегодня Пекин, ослепленные болью, удивленные глаза, его судорожное объятие, мольба уже мертвого человека о помощи и сострадании, о пощаде. Господи милостивый, да что! «Что же это мы наделали?» Белогуров вздрогнул. Неужели он сам задал себе этот вопрос? Он, который подсознательно все эти месяцы запрещал себе даже думать на эту тему. Якин крикнул с кухни, что чайник закипел, кофе крепкий или... Или. Белогуров встал, подошел к фреске, дотронулся пальцем до лица Мэрилин Монро. Сырая еще штукатурочка. Это фреска, весь этот разноликий, пестрый мир образов, на ней изображенных, будет тут теперь, до тех пор, пока краски не потрескаются и не поблекнут. Но картины живут дольше людей. Когда в этой квартире уже не станет ни его, ни Лекс, эта фреска все так же будет смотреть со стены на тех, кто поселится здесь после. Ради кого я все это затеял? Белогуров закрыл глаза. «Господи, ты же видишь, я погибаю. Я уже погиб. Ради кого же? Ради Лекс? Нет. Она — счастье мое миндальное, солнечный луч, без нее жизнь моя пуста. Так я внушаю сам себе по ночам. Но вот я бежал и не сказал ей ни слова. И мне было просто наплевать на то, как она там одна с ними, этими ублюдками, в моем доме. Впрочем, чучельник занят в подвале, он не поднимется наверх. И Егор запирает его всякий раз, когда идет зачем-нибудь в комнаты. А галерея сегодня закрыта, и завтра будет закрыта, и послезавтра. А я должен буду сейчас вернуться туда, потому что в моем доме труп. И если его не убрать сегодня же ночью, он просто протухнет на этой адской жаре. Красавец Джудея, принц Востока, Салтычихина утеха, игрушка и шестерка на побегушках протухнет, как гнилая камбала. «Уезжаете? А кофейку?» Якин вышел в холл, вытирая тряпкой руки, дожевывая что-то. «Ну, Иван, как хотите, хозяин-барин. За руль крепче держитесь!» Он хмыкнул, а потом добавил уже серьезнее. «Недельки через две закончу тут у вас все. Домой махну. По Невской нашей водичке стосковался. Или к тетке на Валдай подамся. Есть тетка у меня в деревне. Писала как-то, погостить звала. Лето ж, надо на природу выбираться. Кстати, о природе. Звонили тут сегодня, приедут из оранжереи. Лоджию вам будут оборудовать. Там что-то подогрев барахлил. Пальм и папоротников вам навезут. Да, классная все же квартирка. Ну, западный стиль. вы, Иван, правы. И я от всего этого не отказался бы. Вряд ли бы смог. Знаете, генерал Че однажды на митинге в Гаване сказал... Но Белогуров уже не слушал, что сказал обожаемый Якиным великий Че Гевара своей революционной аудитории. В подвале дома в Гранатовом переулке было нечем дышать. Пот лил с Егора в три ручья. Он со злобой смотрел на установку для загара «Кетлер», столь странно выглядевшую в этом месте. Сейчас Женька включит этот агрегат на полную мощность и пока они истекут положенные и зафиксированные таймером 4,5 часа, в этом подвале будет как в нагретой духовке. Он наблюдал за братом. Чучельнику все нипочем, ни жара, ни усталость. Крепкий орешек, братик. Егор с брезгливой жалостью вспомнил Белогурова. Его бескровное, искаженное страхом и отвращением лицо. То-то, чистоплюй, Ванька. Вот оно как, самому-то в это наше дерьмо вляпаться. Попробуй теперь. Они с Белогуровым теперь квиты за их с Чучельником позорное бегство с пустыря. Теперь и сам Ванька на своей интеллигентской шкуре узнал, что это такое, то, чем они занимаются, как зарабатывают эти проклятые доллары. Женька направился к стеллажам в глубине подвала. У лестницы лежал громоздкий тюк, запакованный в черный непромокаемый пластик. Он старательно обошел его. В стеллажах хранилось вино, около 30 бутылок красного испанского разлива 1995 года. Для работы чучельнику нужно было именно красное, причем крепленное, с высоким содержанием сахара. Белое, столовое или десертное не годилось. Вино выливали из бутылок в специальную чугунную ванночку. Потом Женька разводил в вине дубильные вещества, те самые, какие добавлял еще его дядька, Федор Маркелович. Егор скривился в невольной усмешке. Старика хватил бы удар, если бы он хоть краем глаза увидел, что его воспитанник и ученик собирается дубить в этой импровизированной ванне. «Один из камней, самый большой, нагрей, пора». Женька штопором легко откупорил бутылку, вторую, третью. Струи темно-алой влаги хлынули в емкость, запахло спелым виноградом. «А это можно забрать. Это мне больше не нужно». Он произнес это так равнодушно, словно речь шла о... Егор покосился на небольшой сверточек на кафельном столе, тоже уже аккуратно запакованный в черный непромокаемый мешок. «Нет, Женька, маньяк. Настоящий маньяк, раз он может говорить об этом так невозмутимо. Ведь в пакете череп. Они должны вывести его вместе с трупом. Череп с пустыми глазницами. Бедный Йорик. Косоглазый китаец Пекин. Что с ним стало? Был у Салтычихи красавчик-телохран и сплыл, превратившись в... «Нагрей большой камень! Пора!» — настойчиво повторил Женька. Он уже деловито возился возле ванночки, погружая в нее что-то. Егор снял со специальной подставки гранитный шар размером с небольшой мячик. Таких шаров на полке было всего 8. Они различались лишь размером. С мячик поменьше, с ананас, с мелкую дыньку. Самые маленькие были размером с апельсин и куриное яйцо. Но Женька пользовался в основном не ими, а 6 крупнее. Он еще никак не мог довести вещь до таких малых размеров, хотя это было идеальным для такого рода изделий. По-видимому, это просто было невозможным в их условиях. Шары из гранита они с Белогуровым специально заказывали в мастерской «Мир камня», что на Николо-Архангельском кладбище. Там делали все: памятники, надгробия, цветники. Подрядились и выточить для них эти шары по размерам, указанным Белогуровым. «Для плиты, что ли, надгробной, украшенница?» — полюбопытствовал мастер. «Или на ограду, на бордюр? Зачем так много? 8 штук. в копеечку влетит вам. Лучше вазоны купите, готовые уже, дешевле выйдет». Белогуров ответил, что шары заказывает для дачи. Декоративные штуки эти украсят клумбу. Шары они перевезли потом в подвал. Это было одним из необходимейших подручных средств в производстве чучельника, так же, как и красное вино, и дубильные вещества, и ножи, и лезвия, ножницы разных форм и размеров, и фруктовый джем, густым слоем которого покрывалась вещь, когда ее помещали для доводки, в установку для загара, под жаркие искусственные лучи почти тропического солнца. Сейчас самый крупный шар нагревался в электрической жаровне, входившей в комплект оборудования обычной финской домашней сауны. Ее они с Белогуровым приобрели в магазине Евросантехники. Купили все оборудование, чтобы не вызывать ненужных подозрений, хотя им позарез нужна была лишь эта жаровня для нагрева камней. Мукой было извлекать из нее этот раскаленный увесистый шар, водружать его потом на кафельный стол. Это пришлось сделать Егору, и, как всегда, он обжег руки, несмотря на тройные ватные рукавицы. Потом молча наблюдал, как работает Женька, аккуратно, осторожно и точно надевая вещь на этот пышущий жаром шар, на эту сферу. Вот он потянулся за специальной изогнутой иглой и нитками. Затем, когда вещь дойдет в кетлере до нужной кондиции, Женька повторит всю операцию, заменив шар меньшим по размеру, а затем еще меньшим, еще, еще. «Все, таймер я поставил». Чучельник вытер со лба капли пота. «Ох, жарко! Я старался, Егор. Вроде все пока получается, а?» Он действительно старался. Еще бы. Когда они приступили к работе, Егор предупредил его. «Ошибешься на этот раз — убью. Я, по твоей милости, больше не собираюсь все начинать сначала, понял, нет? Только попробуй сделать что-то не так. В землю по плечи вобью». Потом он следил, как копошился чучельник возле тела китайца, над его головой и тем, что с ней стало. Нет, Женька-чучельник все-таки маньяк, сумасшедший маньяк. А кто же тогда я? Егор устало закрыл глаза, а пошли вы все на... Сейчас, измотанный до предела, он испытывал одно лишь желание — увидеть себя, свое отражение в зеркале. Зеркальный двойник был его единственным другом, судьей и собеседником. А то совершенство телесных линий, гармония черт, все, что составляло лучшую часть его внешнего «я», было его единственной отрадой в жизни. Ни один человек, будь то женщина, с которой он спал, или мужчина, не заставлял его чувствовать то, что он сам, Егор Девиторский, чувствовал к себе, отраженному в зеркале. Ведь это просто какое-то чудо. Он. Чудо, как те удивительные античные статуи, которые он видел в капитолийских и ватиканских музеях, когда в прошлом году они, он, Белогуров и Лекс, были летом в Риме. Иногда, запершись в комнате наедине со своим зеркальным двойником, Егор и сам воображал себя неким подобием тех умерших богов Греции и Рима. Разве он не был так же прекрасен, как они? Даже лучше. «Есть хочу!» — Женька вздохнул. «Жарко, а все равно есть хочу. Ты нет, Егор?» Девиторский открыл глаза, глянул на часы. Когда Белогуров уехал, было почти 5 утра. Они занялись работой, позабыли о завтраке, обеде. Все надо было делать очень быстро, пока труп был свежим. И что говорить, Егору просто и кусок бы в горло не полез. А сейчас? 3:30. Полдня как не бывало. Вот уж летит время в этом чертовом подвале. Сейчас что-нибудь перекусим. Егор старался, чтобы его голос звучал нормально, без постыдной сиплой дрожи. «А ты пойди, прими душ пока». «Меня все время посылают в душ. Я такой грязный». Женька смотрел на свои ногти. Егор не видел глаз брата. Ресницы у парня, как у девицы, на полщеки. Красивый он малый, чучельник. Это видно у нас с ним от матери. Выглёнт, как говорят поляки. Кудрявый затылок, капризные чувственные губы. Только не мешало бы ему похудеть. Жрет много, разносит его. Ну, да мозгов-то нет, чтобы удерживаться. Точнее, мозги есть, но... «Я такой грязный!» Егор нахмурился. «Что? Чучельник что-то там о себе понимает. Издевка, сарказм — это у Женьки-то?» «Пошел отсюда». Процедил он сквозь зубы. «Ну, я кому сказал?» Брат прошел мимо, легонько задев его плечом. Случайно или намеренно. Егор допытываться не стал. Он еще раз проверил установку для загара. Вещь будет находиться в ней 4,5 часа. Потом, вечером, когда они с Белогуровым поедут избавляться от бренных останков, Женька повторит всю операцию, использовав в качестве болванки меньший шар. Они запрут его в подвале, на ключ. Не задохнется ли он тут, интересно? Егор прислушался. Как тихо в этом подвале. Как в могиле, словно и нет ничего там, наверху. Женька плелся, как ему было приказано, в душ, когда повстречал в коридоре Лекс. Точнее, это она его увидела первой и подошла. Сдернула наушники плеера. Ей было смертельно скучно. Странно, как магазин сегодня от чего-то закрыт, Ивана куда-то унесло. Вчера она так быстро и крепко уснула. Белогуров дал ей дозу снотворного в стакане сока, на всякий пожарный, чтобы девчонка не увидела китайца в их доме. «Где все наши?» — капризно спросила Лекс. «Куда все подевались?» Женька остановился. Ему запрещали к ней прикасаться. Егор однажды предупредил: «Пальцем дотронешься — кастрирую, понял?» Женька не понял слова «кастрирую». Когда брат объяснил, популярно. Ему стало противно, но не страшно. Он вообще мало чего боялся. «Я тут, перед тобой», — ответил он. «Егор внизу». «А Иван куда уехал? С утра его жду». «Я не знаю». «Ты вечно ничего не знаешь», — фыркнула Лекс. «Бедный Женечка, ну скажи, что ты вообще знаешь?» «Ты очень красивая сейчас». Она снова хотела фыркнуть, но покраснела. «Проклятие! Этот предательский румянец, миндаль цветущий, как говаривал ее папаша, будучи под мухой». Отец носил фамилию Огуреев и был алкаш запойный, но веселый. По профессии художник-реставратор. Он работал в реставрационных мастерских сначала Ораниенбаума, а затем Гатчины под Питером. В Гатчине они и жили. А в 93-м мастерские накрылись к чертям собачьим. Тогда отец стал завсегдатаем дикого вернисажа на Дворцовой набережной. Предлагал иностранцам посредственные акварели, торговал открытками и видеокассетами. Мать его бросила давным-давно, и, наверное, правильно. «Неудачник наш папка», — говорила она своей дочке Александрине, Лекс. Впрочем, Лекс с матерью виделась редко. У той началась бурная личная жизнь, закончившаяся вторым браком и рождением сына. Алекс жила с отцом. При разводе родители договорились, раз девочка так отлично успевает в школе, нечего ее травмировать переводом в другую. Лекс и вправду была круглой отличницей и отнюдь не зубрилой. Просто ей легко все давалось. Она чувствовала себя умнее и старше сверстниц. Она чрезвычайно любила читать. Книги заменяли ей весь мир. Отец, к счастью, никогда не интересовался, какая книжка ночует у нее под подушкой. Одно время отец начал подрабатывать в какой-то студии. Однажды, Пьяный, он зашел в ванную, где мылась Лекс, молча отодвинул клеенчатый занавес, молча смотрел. Она чувствовала, что сгорает от стыда. Ничего не произошло. Отец, вздыхая, попросил ее войти в его положение. Деньги нужны, денег нет. «Надо бы и тебе подзаработать, а?» «Попозируй нашим в студии. Ты вон какая у меня, Александра, гладкая. Прямо женщина, роскошная». Женщина роскошная. Лекс знала, что выглядит старше своих лет. Ей все давали больше, потому что она была жирной, как дразнили ее в школе. Она порой дико, до слез стеснялась своей рано развившейся тяжелой недевичьей груди, широких бедер. Если было бы возможно, она села бы на самую зверскую диету, питаясь одним обезжиренным йогуртом, как модель Кейт Мосс. Но дома на импортный йогурт денег не хватало. Отец покупал в магазине лишь хлеб, молоко, сардельки, окорочка, да водку в неограниченном количестве. В той студии с нее, когда она пришла туда и разделась, никаких картин никто не рисовал. Ее, в чем мать родила, просто фотографировали. Сначала какой-то астматик-старик, а затем девушка-фотограф, стриженная под сорванца. Так продолжалось всю зиму. Она привыкла раздеваться и уже не так стеснялась и не комплексовала. А весной к отцу приехал Белогуров. Он заезжал в Питер из Хельсинки по делам. У него была масса знакомых среди антикваров, владельцев галерей, председателей аукционов и художников. Он отбирал работы тогда, 3 года назад, еще надеясь что-то продать. Он молча смотрел на Лекс, когда они втроем с отцом, уже пьяненьким и благодушным, сидели на кухне. Она тогда училась в 6-м классе. Через 2 года, опять же весной, в мае, он приехал снова. Лекс в тот день впервые в жизни попробовала водки. Они с девчонками из класса сдали экзамен по истории и решили отметить это событие на квартире одной из подружек, родители которой укатили на фазенду полоть огород. Ребят не было, собрались одни дурнушки, те, за кем в классе никто не бегал. Слушали рэп, слушали Иванушек, млели от «Утекай» Лагутенко. Слушали «Ногу свело», хихикали, хохотали, прыгали, танцевали и пили. На всю компанию имелось 3 бутылки водки да персиковые коктейли в жестяных баночках. А потом нежданно вдруг нагрянули родители, устроили страшный скандал, отхлестали дочь по щекам, а ее подружек, обозвав их проститутками и за... ми, вытолкали в заши из квартиры. Лекс не помнила, как добралась до дома. Ползком, наверное. Ей было так плохо. Мамочка моя родная. В подъезде у лифта, нос к носу, она и столкнулась с Белогуровым. Он только что приехал из Питера на такси. И там, в лифте, она сама поцеловала его. И как это у нее получилось? Просто обвела его шею руками, пьяно всхлипывая, жалуясь на обиду и тошноту, ткнулась в грудь, потом губами куда-то в плечо, а потом, когда он к ней порывисто наклонился, и в губы. Нечаянно. Было как-то странно и мокро, и это был ее первый в жизни поцелуй. Ни в школе, ни на дискотеке ее еще ни разу не целовали. Сверстники обзывали ее жирной, и даже танцевать ее никто не приглашал. Белогуров тогда на руках вытащил ее из лифта, понес не к двери квартиры, а выше, на чердак. И там начал ее обнимать, сильно сдавливая грудь, прижимать к себе, гладить, целовать. Задрал подол платья, стащил трусики, ласкал все яростнее. Потом расстегнул свои щегольские белые брюки и сначала сам, манипулируя ее вспотевшей рукой, показал, что она должна делать, чтобы и ему стало в кайф. Он и сам был тогда как пьяный. Лекс помнила его затуманенные страстью и нежностью глаза. Как странно, они и виделись до этого всего 1 раз и даже не разговаривали. До самого главного. Они тогда не дошли. Делать это с ней на чердаке показалось ему просто кощунством. А на следующий день они встретились в Гатчинском парке после того, как у Лекс закончилась консультация перед экзаменом по алгебре. Она в тот день и не слышала слов учителя, вся переполненная чудесными воспоминаниями о поцелуях и прикосновениях, которые словно жгли ее. Во рту от чего-то при этом скапливалась слюна, а между ног было как-то влажно. Лекс словно прислушивалась с удивлением сама к себе и не узнавала себя. Когда она увидела Белогурова, все в ней оборвалось. Но черт ее тогда дернул. Он был такой взрослый, такой старый, так хорошо одет и так не похож на собутыльников отца, что... Она начала болтать без умолку, желая доказать, что и она не какая-то сопливая школьница, а взрослая, ему под стать. Словом, женщина роскошная. Она без запинки, точно отвечая ему урок, выложила про то, о чем читала с девчонками украдкой, в тех книжках, которые не водятся в школьной программе. Белогуров был удивлен. Сам он прочел «Тропик рака», «Тихие дни в Виши», «Любовника леди Чаттерли» и «Рыжего» лишь студентам. Ну, тогда времена были, конечно, другие. Вечером он уезжал домой, в Москву, и увез ее с собой. Было это очень просто. Они поехали на вокзал, и он купил второй билет по броне на поезд «Красная стрела». А она... Она была тогда как во сне и просто наплевала и на недозданные экзамены, и на неоконченное среднее, и на папашу. Отец, кстати, через неделю примчался в Москву разбираться с Белогуровым по-мужски. Но, увидев дом и обстановку, в которой жила Лекс, а главное, получив в зубы в качестве отступного $2000, отвалил. В общем-то, он запродал ее, папаша, за те баксы. Но это уже были такие частности. А школа? Что ж, фиг с ней. Иван ведь обещал, захочешь учиться, за деньги в любой вуз поступишь. А когда тебе 18 исполнится, распишемся. В Москву они ехали в мягком вагоне, в купе СВ на двоих. Белогуров сразу разделся, раздел и ее. Она помнила ту их первую ночь так, словно это случилось вчера. Он был сначала удивлен, что она девственница. Это после всего, что она наплела ему из тропика рака? А ей было сначала больно, потом хорошо. Она никак не могла удержаться, чтобы не вскрикивать, но это ему так нравилось. Они едва не упали на пол. Нижняя полка была все же узкой. Он сел, взяв ее себе на бедра, целовал, сильно надавливая языком и губами, словно пытался отыскать у нее что-то во рту. Потом положил ее полные ноги себе на плечи. Все это было так давно, год назад. И с тех пор Иван сильно изменился. Он все больше становился похож на отца, потому что пил, пил, пил теперь почти каждый день. А когда он был пьян, то совсем ее не хотел. Просто трепал по щеке, как верную собачонку. Часто уезжал, часто просто, казалось, не обращал на нее внимания, был занят в галерее. Хотя покупателей там кот наплакал, порой спускался в подвал, когда там работали Женька с Егором. «А что вы там делаете?» — спрашивала Лекс. «Да муть разную. Егор разбогатеть мечтает. Старых мастеров подделать пытается. Они с Женькой там над краской колдуют, что-то малюют», — криво усмехался Белогуров. «Только, Александра, это наш большой секрет. А то загремим все за подделку антикварки». Лекс не была дурой. Конечно, они занимались там чем-то этаким. Крутились, в общем. Зачем в противном случае было на ключ запираться? Но ей-то до всего этого какое было дело? Ее терзала скука, жара, ревность и печаль. Иван, ну, совершенно не хотел трахаться, Вот уже 2 недели он просто бухается в кровать, как бревно, и все. Иногда он целовал ее, гладил ей грудь, уставясь при этом в потолок пустым, ничего не выражающим взглядом. Но когда она пыталась передвинуть его руку ниже или самой прижаться плотнее, он лишь морщился, вздыхал, бормоча, устал и вообще не в настроении. Лекс, когда он засыпал, брала с кровати набитый поролоном валик и обнимала его ногами. В такие моменты ей хотелось не целовать того, кто посапывал и вздыхал во сне с ней рядом, а зубами, до крови, разорвать ему равнодушные губы. Она этого чудного Женьку Девиторского, что жил и работал в доме еще до того, как она появилась, она... Сначала она о Женьке думала так. Это ее ровесник. Выглядел он совсем как здоровенный, кудрявый, раскормленный мальчишка, маменькин сынок. Но оказалось, что он старше ее, почти что на червонец. Да к тому же был шизанутый со справкой. Инвалид, мол, детство. Ей, по правде сказать, поначалу очень приглянулся его старший брат Егор. Ну, такой классный, прямо мистер Рочестер. Но этот ее словно в упор не видел. Он вообще никого не видел, кроме себя, павлин надутый. Лекс за это начала его втихомолку презирать. А Женька... Однажды весной она сидела в гостиной в кресле, читала. Женька вкалывал, как папа Карло. Кстати, всю работу по уборке салона и дома делал он. Сначала ему помогала приходящая уборщица тетя Поля, она же и повар. Но в этом году ее от чего-то не наняли. Иван заявил, что дорого, надо сокращать расходы. Женька пылесосил, а потом начал тряпкой протирать пыль с мебели. Ползал по ковру на коленях, полируя ножки стульев. Лекс, погруженная в Калигулу гора Видала, внезапно вздрогнула, словно гусеница проползла по ноге. Женька сидел на полу возле ее кресла. Он поцеловал ей ступню возле большого пальца, ноготок которого она красила белым лаком. Она погладила его по голове. Дефективный, а какие у него кудряшки, точно на термобегуди извивается. Блондинчик прямо Купидон. Какие вытканы были на знакомых ей с детства по гатчинской реставрационной мастерской шпалерах вместе с рогами изобилия и куртинами роз. С той мимолетной ласки Женька, что бы он ни делал, мыл ли во дворе из шланга машину, вешал ли картину на стену, драил ли ступени лестницы, всегда провожал ее странным, собачьим взглядом, словно он был пес на цепи, а она — миска, отодвинутая от него слишком далеко. И теперь он вот так же смотрел на нее, не мигая. «И это все, что ты знаешь?» Лекс наконец-то справилась с предательским румянцем. «Да, это все. Хочешь музыку послушать?» «Да». «Ты что застрял тут? Ты куда шел? Тебе 2 раза повторять?» Лекс поморщилась. «Нашего мистера Рочестера, павлина ненаглядного, принесло. И чего он орёт?» Она, прислонясь к стене, наблюдала, как Егор Девиторский толкнул Женьку в загривок по направлению к ванной. «Что ты на него все время кричишь?» — спросила она недовольно. — Иван кричит, ты... Егор на нее даже не взглянул. Тоже заступница. — В холодильнике что-нибудь нам найдется? — буркнул он. — Пицца, мясо, салат. — У нас всегда что-нибудь да найдется. Пойти разогреть? — Я сам. — Спасибо. — Это... Я хотел тебе сказать. Иван уехал. Срочно позвонили. Дела. «Там на факсе вам сообщение. Из Вены, что ли?» «И почта пришла. Счета за телефон». «Я позже с ними разберусь». Егор выдавил из себя бледную улыбку и даже снизошел, чтобы потрепать девчонку по плечу. Кожа была влажной и липкой. Он украдкой вытер руки о брюки. «Ты, Александрина, Не волнуйся насчет Ваньки. Вернется. Никуда не денется. Я и не волнуюсь. Она снова надела наушники, словно отгородилась от всего и, цепляясь рукой за стену, лениво побрела по коридору в гостиную на любимое кресло. Девиторскому казалось, что она переваливается на ходу, как раскормленная утка. Для 15-летней нимфетки на его придирчивый вкус у этой малолетней сучонки был чересчур увесистый зад. Ну и вкус у Белогурова. Одна радость, что молодая, свежачок. Алекс, надорвав очередной, шестой по счету за этот день, пакетик картофельных чипсов, отрешенно слушала музыку. Это был саундтрек из «От заката до рассвета». Она жевала чипсы, жевала, жевала. Ей неудержимо хотелось плакать. Белогуров вернулся домой только на закате. «Попозже не мог явиться», — прошипел Егор, встречая его в холле. «Девка ко мне как пластырь липнет. Где ты, да где ты?» «Отстань!» Белогуров направился наверх, в спальню. «Я с ней сам разберусь». «Что? Получилось что-нибудь у чучельника?» «Получилось? Вроде бы». «Душно. Включи кондиционер». Белогуров старался не смотреть на Девиторского. «Отдохну немного и...» «Поедем, да?» «К ночи ближе поедем. Я Лекс сказал, что мы приглашены. Ну, в общем, на мальчишник, без сопливых дам, в клуб. Так что одевайся, соответственно. В маскарад, в собственном доме, рядиться приходится». «Она где?» «Как всегда, возле холодильника», — хмыкнул Егор. «Молотит, как мельница. Скоро в двери не будет пролезать, твоя Лолита. Оставь ее в покое. Заткнись». На звуки ссоры из гостиной, где грохотал и стрелял телевизор, выглянул Женька. Он жевал кусок пиццы, обильно сдобренный кетчупом. Белогуров только вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего вечера, но чувство голода не ощущал, только тошноту и жажду. «Привет!» Женька выжидательно, как ящерица, уставился на хозяина дома. «Ты вернулся. А мы старались и ничего не испортили». Белогуров быстро прошел к себе. Вид жующего с таким аппетитом чучельника был ему сейчас мерзок до дрожи. Он принял душ, включил в спальне кондиционер на полную мощность. Духота сводила с ума. Раздвинул шторы. Солнце садилось в тучи. В гранатовом переулке, с залитым багровым светом, стояла мертвая тишина. За Москворечье, как и весь деловой центр, с вечера пятницы и на все выходные вымирает. Из дома вышел Егор, сел в белогуровскую «Хонду», поехал на заправку, ведь ночью им предстояла особая поездка. Белогуров дернул за шнур, задвигая шторы. Потом рухнул на кровать. Он все ждал, что в спальню поднимется Лекс, но она так и не пришла. В половине одиннадцатого он проснулся, словно от толчка, и начал лихорадочно собираться. Из-за глупого вранья Девиторского насчет набега на ночной клубешник пришлось надевать костюм и галстук. Белогуров смотрел на себя в зеркало и видел словно бы незнакомца, мрачного, элегантного, но до крайности неуверенного в себе. Это чертово переодевание напоминало фарс, черную комедию. Стоило ли так выряжаться, чтобы таскать на себе мешок с обезглавленным трупом? Белогуров при этой мысли подавился истерическим смешком. Вот так и рехнешься тут. Когда он спустился, оказалось, что ничего еще не готово. Девиторский, тоже при параде, цепко ухватил Белогурова за плечо. «Пошли, вытащим эту дрянь, пока девка телек смотрит. Там с ней Женька. Потом я его в подвал запру. Работы ему на всю ночь хватит». «Он задохнется», — тихо сказал Белогуров, когда включит все эти агрегаты. Потерпит. Не маленький. Да мы быстро, туда и обратно. К двум, максимум к половине третьего, вернемся. Труп китайца в пластиковом мешке, когда они вытаскивали его из подвала, показался Белогурову тяжелым, как гробовая плита. Странно. При жизни Пекин был легким, поджарым, подвижным. Откуда же такая тяжесть в мертвом? Егор подогнал Хонду к самым дверям дома. Белогуров отметил, что на этот раз для вывоза бренных останков Егор выбрал не те старые «Жигули», не свой «Форд», что приобрел в прошлом году, а эту белогуровскую красавицу-иномарку. Видимо, у него на то имелись причины. По Москве ехали без приключений. Егор вел машину уверенно. Белогуров сидел сзади. Они оставили позади центр, Сокол, Войковскую, миновали мост через канал, и тут вдруг... Егор резко сбавил скорость. Впереди маячил огнями пост ГИБДД. Возле него милиционеры в бронежилетах с автоматами, да еще военный патруль. Один мент с жезлом стоял на обочине. Взмахнул. Белогурова прошиб холодный пот. Им приказывают остановиться? Но гаишник небрежно крутанул жезлом, показывая, чтобы они проезжали. Белогуров оглянулся. На мосту за ними почти не было машин. Грузовик, иномарка, микроавтобус «Автолайн» — их тоже пропустили. А вот ползущим следом, неказистым «Жигулям» с какими-то досками, притороченными на верхний багажник, было приказано съехать на обочину. Егор плавно свернул с Ленинградского шоссе на какую-то улицу. Они очутились в Химках. Замелькали освещенные многоэтажки, магазины, потом потянулся темный парк. В открытое окно машины внезапно ударил сильный порыв ветра. Белогуров, измученный духотой, с наслаждением подставил ему лицо. Послышались глухие раскаты дальнего грома. «Гроза идет! Наконец-то! Дождичка бы сейчас хорошего!» Егор тоже прислушался. В небе вспыхнула зарница. Еще одна. Белогуров смотрел в окно. Егор направлялся к каналу. Они остановились на темной, пустой проселочной дороге. Впереди тускло мерцали огоньки дальних домов. Деревенька? Дачи? Небо над головой было черным, непроглядным, ни луны, ни звезд. Снова синим полыхнули одна за другой зарницы. Зарокотал гром уже ближе. В воздухе снова установилось безветрие и странное безмолвие. Даже цикады затихли в траве. Потом в кронах деревьев зашумел ветер, и внезапно в той деревеньке или дачном поселке раздался многоголосый тоскливый хор. Во всех дворах лаяли и выли собаки. «Что это?» — Белогуров вздрогнул. «Чего они воют?» Егор сошел с дороги, что-то осматривая, высвечивая карманным фонариком. «Не здесь. Проедем еще метров 300. Там, за яхт-клубом, спуск к воде полегче», — сказал он, тоже настороженно прислушиваясь к собачьему вою. Они проехали еще, остановились, вылезли и... Страшный порыв ветра, налетевшего вроде бы ниоткуда, едва не сшиб их с ног. «Сейчас ливанет!» — крикнул Егор. «Давай быстрее! Шевелись! Вытаскиваем!» Мешок с трупом снова удивил Белогурова своей тяжестью. «Груз я туда присобачил к нему, к ногам привязал секцию батареи, что после ремонта в подвале остались», — пояснил, задыхаясь Егор. «Не всплывет теперь. Берись с этой стороны. Поволокли!» И тут над самой их головой полыхнуло так, что они на миг ослепли. И гром, точно разрыв авиабомбы. Они быстро, как могли при такой тяжести, начали спускаться к реке. Белогурова хлестнула веткой по лицу. Егор что-то крикнул, обернувшись, но снова налетел ветер. Ничего нельзя было понять. А затем... Белогурову показалось, что его отрывает от земли и поднимает на воздух невидимая сила. Он не мог дальше идти. Впереди выросла огромная и упругая воздушная стена. Над их головами что-то затрещало, заскрипело. Это деревья, росшие по склонам обрыва, гнулись от ветра дугой до земли. Москва-река вздулась волнами. Что-то в ней кружилось волчком, металось из стороны в сторону. Сорванная лодка, плот. «Черт! В воду не сунешься!» — кричал Егор. Ветер залеплял ему рот. «Потащили дальше! Тут метров через 100! Карьер есть! Промоина! Там вода! Не глубоко, но сойдет! Теперь больше ничего не остается!» Молнии сверкали так, что было больно глазам. Беспрестанные их вспышки разогнали ночной мрак. Над рекой, лесом, дальними полями царило мертвенное, пугающее своей яростью грозовое сияние, словно на Венере, где не бывает ни дня, ни ночи. Справа, с треском ломая густой подлесок, рухнула старая береза. Корни ее выбросили из земли целый фонтан комьев глины. Белогуров внезапно остановился. Взгляд его был устремлен в небо, ослеплен этими молниями с треском, рвущими небо над их головами. «Господи! Господи!» — бормотал он трясущимися губами. «Не надо! Мы же не хотели! Мы... Прости! Не надо так!» Новый раскат грома грянул уже совсем близко. Неистовый треск, словно залп тысяч орудий, рев ветра, набирающего и набирающего силу, сучья, комья земли, взметнувшиеся вверх сухие листья, мусор. Егора больно ударило что-то в спину. Он упал от неожиданности на колени в глину, чуть ли не ползком по ней волочил за собой в одиночку тяжеленный тюк с трупом. Белогуров отстал. Вон, наконец, эта яма, промоина, полная гнилой воды. Он оглянулся, ища того, с кем сюда приехал, но снова ослепила молния, ахнул гром. Последним усилием Девиторский подтянул тюк к промоине и руками, поднатужись, спихнул его в черную воду. Всплеск и... Раздался адский грохот, словно рушились горы. Егора отбросило порывом ветра, он успел уцепиться за какой-то ствол. Последнее, что он видел перед тем, как его снова ослепила молния, был гигантский тополь, низвергающийся с высоты. Но беспамятство и оцепенение продолжалось секунду, не более. Глухой удар о землю ствола, упавшего совсем рядом, и ямы, где покоился труп китайца, больше не существовало. Ее скрыли вывороченные из земли узловатые корни гигантского дерева. А потом хлынул дождь. Егор, скользя по вмиг раскисшей глине, спотыкаясь и падая, пошел назад, и... Белогуров валялся на берегу, скорчившись в три погибели. Закрыв голову руками, что-то хрипел. Когда Егор попытался его поднять, на него глянуло безумное, мокрое то ли от дождя, то ли от слез страха, лицо. «Ты что, не видишь? Не понимаешь? Это нам! Нам весь этот ужас!» — бормотал он. «Господи, ну не нужно! Пожалей нас! Прости! Никогда больше, клянусь тебе счастьем своим, жизнью клянусь, никогда, прости меня, Господи!» Синий, ослепительно яркий зигзаг перечеркнул черное небо. Белогуров подавился криком. Громыхнуло так, что у них едва не лопнули барабанные перепонки. Молния ударила в высокую сосну метрах в 50 от них. Сосна вспыхнула, как факел. Даже ливень не в силах был погасить пламя, с ревом пожиравшее сухой смолистый ствол и ветки. «Мотаем отсюда!» — заорал Девиторский. «Это буря чертова! Уматываем! Не то нас тут заживо похоронят! Ты ошалел, что ли, Ванька? Что с тобой такое? Поднимайся же, ну!» Он грубо, за шиворот пиджака, рванул Белогурова вверх. «Оставь меня! Пусти! Господи, не надо! Не трогай! Не убивай! Мы никогда больше! Обещаю! Клянусь тебе!» Белогуров и правда был как безумный. Все рушилось кругом. Горело, ревел ветер, хлестал дождь. «Прости меня! Умоляю! Прошу! Прости!» Новый порыв ветра, как та давешняя призрачная вата, словно кляпом заткнула ему рот. Казалось, легкие разорвутся. Егор, ругаясь по-страшному, подхватил Белогурова под мышки и... Он все же был очень силен, раз почти против воли своего подельника и компаньона втащил его кое-как в машину. Дождь барабанил по крыше крупной дробью, а может, град? Рухнувшее дерево перегородило дорогу. Ехать можно было лишь вперед по проселку в ночь, рвущуюся молниями, где, взбесившись от смертного страха, выли деревенские собаки. «Ты что, не понял, что это все нам?» Белогуров орал, словно ему без наркоза ампутировали ногу. «Пусти меня! Он убьет нас тут! Ты видел? Видел когда-нибудь такой ад?» У него была истерика на почве алкоголизма. Так решил про себя Девиторский, не веривший в мистику и божью кару. Бог был для него лишь абстрактным словом. Он никогда не задумывался, что это такое. Но этот небывалый, жуткий ураган напугал и его до полусмерти. Надо было выбираться любой ценой, пока машину не придавило очередной, вывернутой с корнями, вековой березой. Он с ненавистью глянул на бьющегося в истерике Белогурова и внезапно, со всего размаха, так же, как некогда сам Белогуров Женьке, въехал ему в челюсть кулаком. Лишь бы заглох, зараза. Отключился, перестал выть и причитать хоть на минуту. Магнитола при каждом грозовом разряде издавала хриплый треск. Он в бешенстве саданул кулаком и по ней. Треснула пластмассовая панель. Нажал на газ. Хонда, вихляя по мокрому асфальту, с визгом и скрежетом ринулась вперед, в непроглядный мрак. В домах погасло электричество. Потухли разом и все дорожные фонари. Они вернулись домой в Гранатовый переулок лишь под утро. Москва представляла собой точно пейзаж после битвы. Из-за поваленных ветром деревьев и рекламных щитов не по всякой улице можно было проехать. Лекс, напуганная грозой до полусмерти, напоминала мокрого, зареванного звереныша. Женька же, когда Егор выпустил его на волю, только с изумлением таращился в окно на сломанные по всему переулку тополя. В половине четвертого утра, когда от урагана остались лишь жуткие воспоминания, они все легли спать. Дом погрузился в тишину. Белогуров, кое-как пришедший в себя после нокаута, выпил целую бутылку коньяка, словно это был чай, стакан за стаканом. Он проспал, как мертвый, до полудня. Его не разбудил тот телефонный звонок. Трубку снял и вел разговор, имевший такие странные последствия, Егор Девиторский под любопытным и вместе с тем отрешенным взглядом брата.